том, что он хочет взять себе наложницу, нет ничего особенного. Но только я боюсь, что старая госпожа не отдаст Юань-Ян. Как бы это устроить? По-моему, вам лучше не навлекать на себя неприятности, — возразила Фэнзе. Ведь старая госпожа даже аппетит теряет, если возле нее нет Юань-Ян. Как же она согласится отдать ее? Я слышала, как старая госпожа не раз говорила: «Дзяше уже в летах, зачем ему еще наложницы? Если он возьмет себе девушку, то кроме страданий ничего ей не доставит, да сам еще распустится, перестанет заботиться о своем здоровье, забросит служебные дела и будет лишь пьянствовать с наложницей». «Вы понимаете, госпожа, что затевает старший господин Дзяше? Подумайте, разве можно успеть спрятаться от тигра, если пощекотать его травинкой в носу? Можете сердиться на меня, госпожа, но к старой госпоже я с такой просьбой пойти не посмею. Из этого ничего не получится, и я зря навлеку на себя неприятности. Ваш муж в преклонном возрасте, и рассудок у него не тот, что был раньше. Я бы советовала вам, госпожа, уговорить его отказаться от своего намерения. Ведь он не чета молодым, для которых в подобных делах никаких препятствий не существует. У него много братьев, племянников, сыновей, внуков. И если он займется такими глупостями, как он будет смотреть всем в глаза? В других семьях мужчины имеют по нескольку наложниц. А почему нам нельзя? Холодно усмехнувшись, спросила госпожа Син. Я убеждена, что ни на какие уговоры он не сдастся. И вместе с тем я не уверена, что старая госпожа откажется отдать любимую служанку в наложнице своему старшему сыну, занимающему по наследству должность отца. Я позвала тебя просто для того, чтобы посоветоваться. Но ты сразу же нашла тысячу причин, по которым выходит, что этого делать не следует. Разве я буду насильно посылать тебя разговаривать со старой госпожой? Я сама с ней поговорю. Думаешь, я ее не уговорю? Разве ты не знаешь нрав Дзяше? Если я ничего не добьюсь, он прежде всего будет скандалить со мной. Фэнзе давно знала, что госпожа Син не блещет умом, боится Дзяше, всегда старается льстить ему, чтобы не лишиться его расположения. И, кроме того, жадна на деньги, которых стремится скопить как можно больше. В доме всеми крупными и мелкими делами обычно ведал Дзяше. Но как только в руки госпожи Син попадали деньги, она оставляла себе большую часть из них, ссылаясь на то, что необходимо экономить на всем, чтобы покрыть хоть как-нибудь безумные траты, которые делал Дзяше. Она не доверяла никому из своих детей и слуг. Выслушав госпожу Син, Фэнзе поняла, что уговаривать ее бесполезно. «Вы правы», — поспешно согласилась Фэнзе. «Разве у меня есть жизненный опыт? Что я понимаю в делах? Если б Юань-Ян была не служанкой, а даже жемчужиной, кому ее отдали бы родители, как не господину Дзяше? И можно ли верить тому, что говорят за глаза? Какая же я все-таки дура. Взять, к примеру, моего мужа. Когда он провинится, вы готовы его убить. Но стоит ему прийти к вам поклониться, как вы все забываете и ничего для него не жалеете. Точно так же старая госпожа относится и к господину Дзяше. Скажу вам по секрету. Старая госпожа сейчас в хорошем настроении. И если вы хотите поговорить с ней, а Юань-Ян, делайте это немедленно. Я пойду к старой госпоже, постараюсь ее развеселить, а когда вы придете, я уйду и уведу с собой всех, кто будет находиться в комнате, чтобы вы могли с глазу на глаз поговорить с госпожой. Если даже она не согласится отдать Юань-Ян, никто и знать не будет. А у меня было намерение... «Не говорить сразу со старой госпожой», — заметила госпожа Син. «Ведь если старая госпожа откажет, все погибло. Поэтому я хочу прежде всего побеседовать с самой Юань-Ян. Она хоть и застенчива, но, надеюсь, не станет упорствовать, и все уладится. Только после этого я скажу обо всем старой госпоже.